Глава первая. Торвальд Спир. Я проснулся на белых хрустящих простынях под пение жаворонка, ощущая кожей ласку солнечных лучей. Взгляд остановился на встроенном в бледно-голубой потолок световом табло. Ноздри уловили бодрящий запах лаванды с легкой кислинкой антисептика. Нес воздух и аромат, обещающий кофе. Чувствуя себя воистину замечательно, я сел и огляделся. Из сводчатого окна в дальнем конце комнаты открывался вид на подстриженные лужайки с дивными весенними деревьями. Легкие пушистые облачка скромно украшали небо, пересеченное четкими инверсионными полосами от грузовых гравибарж. В комнате стояли стул и приставной столик. На стене над столиком висело зеркало. Маленькая сенсорная панель в нижнем углу говорила о том, что зеркало может служить еще и монитором. Рядом с кроватью, на еще одном деревянном стуле, лежали мои аккуратно сложенные вещи, любимые джинсы и мимикри-рубашка. Рядом на полу стояли привычные псевдоальпинистские ботинки. Я откинул простыню и встал с кровати. Нигде не ноет, ничего не болит. Чувствую себя на все 100. В голове вдруг мелькнула смутная мысль. А почему, собственно, я мог бы ожидать чего-то иного? Я направился к боковой двери. Зашел в смежную со спальней ванную. Глянул на унитаз. Но не ощутил потребности воспользоваться им. Одвинулся к раковине и уставился на свое отражение в зеркальном шкафчике. Ни следа щетины. Ну да, я же когда-то вывел ее навеки вечные. Открыв шкафчик, я достал маленькую робощетку, сунул ее в рот и стал ждать, когда она прогуляется по моим зубам, тщательно очищая их. Потом бросил щетку в дезинфицирующую жидкость и вернулся в комнату одеваться. Вера, как гласил бейджик на ее груди, появилась в тот момент, когда я застегивал липучку на рубахе. «О, вы проснулись!» — произнесла она, ставя поднос на столик. Я подошел ближе, вдохнул бодрящие ароматы кофе и жареного хлеба и ощутил нечто близкое к эйфории. Сделав глоток и удостоверившись, что вкус кофе столь же хорош, как и запах, я принялся разглядывать Веру. «Красавица, ничего не скажешь. Черты лица, фигура — все безупречно и гармонично. Одета она была в бело-синюю форму сиделки, на ногах удобные туфельки, на шее серебряный кулончик краб». «Краб!» Зафиксировав этот факт, сознание мое перескочило на несколько иной уровень, где уже не все было столь безмятежно. «Он подождет на веранде, когда вы будете готовы», — сказала Вера и повернулась, чтобы уйти. «Постой!» — выпалил я. Она задержалась, ожидающе глядя на меня. Но я не мог подыскать слов, чтобы выразить свою тревогу. «Ничего», — закончил я. Она ушла. Тост с маслом и джемом оказался лучшим из всех, что мне когда-либо доставались. Как и кофе. Доев и допив, я направился к двери. Свернул налево, по засланному ковром коридору. Потом направо, в чистенькую, благочинную гостиную, похоже, перемещенную из далекого прошлого. Внимание мое привлекла статуэтка на ближайшей книжной полке. Нечто насекомоподобное, с тлеющим в толще хрусталя огоньком. Она, как и краб, вызывала беспокойство, и настороженность моя возросла. Я толчком распахнул стеклянные двери и шагнул на бревенчатую веранду, прокручивая в памяти секунды пробуждения и удивляясь их безмятежному совершенству. А потом я увидел фигуру, сидящую на веранде за ажурным железным столиком, и границы моего разума начали раздвигаться. Силак! Конечно, все было идеально, слишком идеально. Я не сомневался в том, что я Торвальд Спир, и что если сосредоточусь, непременно вспомню большую часть своего прошлого. Но меня волновало то, что произошедшее недавно покрыто мраком, и я не чувствую склонности этот мрак разгонять. Я подошел к доктору Силоку, отодвинул одно из тяжелых кресел и уселся, уставившись на человека напротив. Тощего, черноглазого, с бритой головой, с неприятно кривящимися губами, в старомодном костюме сафари. И все это было совершенно неправильно, поскольку именно в этот момент я ясно вспомнил, как он выглядел в прошлый раз, когда мы виделись. Дополнительная кибер-рука с хирургической резцовой головкой больше не торчала из-под его правой, человеческой руки. И череп у него сейчас гладкий, не перевитый рубцами, не бугрящийся шишками интерфейсов данных, готовых слиться в полушлема усилителя. «Миленькие декорации!» Я обвел рукой окрестности. «А я-то гадал, быстро ли ты заметишь?» — откликнулся он. «Ты всегда был самым сообразительным из моих, партнеров!» «Все было слишком уж идеально. До настоящего момента», — добавил я. «Стандартный комплекс воскрешения!» — пренебрежительно отмахнулся Силок. «Создаваемая виртуальность облегчает возвращение к существованию, минимизируя эмоциональные травмы». «Тогда почему ты здесь?» — спросил я. «Меня извлекли из хранилища, пообещали смягчение наказания, если я поработаю с тобой». Он пожал плечами. «Сделка вроде выгодная. Мне возвратят телесную форму, и я продвинусь в очереди душебанка». «Очередь душебанка? Ах, да, это было уже после тебя». Силок секунду помолчал, потом продолжил. «Там хранятся мертвые, либо ожидающие шанса на воскрешение в новом теле, либо решившие прыгнуть через века. Там держат и некоторых преступников». Выходит, сомнительные игры Силока с усовершенствованием человека наконец аукнулись ему самому. Удивительно, однако, что ИИ озаботились сохранить его разум. Кое-что из того, что он творил, заслуживало бессрочного смертного приговора. «Примечательно, кстати, — продолжал он, — что ты не спросил, как и почему ты здесь?» Я уставился на него. Первое, что до меня дошло, и он был частью процесса моего возвращения к существованию. А потом я понял, что его слова стали ключом к моим воспоминаниям. Я вспомнил войну. После многих лет работы в сфере адаптогенетики, нанотехнологий и мультибиологии я вступил в сотрудничество с Силоком. Это случилось в первые годы войны людей и продоров, когда люди и наши ИИ-владыки обнаружили, что мы не одиноки во Вселенной, и что наши ближайшие соседи-инопланетяне — безжалостные убийцы. Обнаружив, что Силок тянет меня на экспериментальную незаконную территорию, я распрощался с ним и поступил на военную службу. Мои обширные знания и навыки заслужили большое уважение ИИ, искусственных интеллектов, ведущих войну. В сущности, они высоко ценили меня перед войной, поскольку очень хотели узнать, как работает мой мозг. Интеллект стал тем, что можно измерить и в некоторых случаях, скопировав, переписать в искусственный разум до известной степени. Но иногда коэффициент интеллекта измерить не удавалось, и гений становился равнозначным безумцу. Меня называли гением, но мне это не нравилось. Я всегда чувствовал, то, что видят во мне, всего лишь одна из великого множества граней человеческой психики, а именно сила воли. После боевой подготовки, реальной и виртуальной, я занялся биооружием и биошпионажем. ИИ пытались держать меня подальше от фронта, но я все равно отправился на позиции. Я вспомнил отчаянную борьбу, мое первое столкновение с продорами, первые попытки изучить этих существ и на этой основе усовершенствовать наши технологии. Дальше все снова терялось в тумане. «Мы все еще проигрываем?» — спросил я. «Война кончилась больше века назад», — ответил он. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное, в целом и по частям. Но даже понимая, что все так и есть, я ощущал страх и замешательство. «Это случилось лет через 20, после твоей смерти», — добавил Силок. Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить больше, но детали оставались смутными, и я просто не мог поймать ни одной мысли. И это раздражало, поскольку раньше я всегда гордился ясностью своего мышления. Интересно, не вмешалось ли в мое сознание то, что помогло мне справиться с шоком воскрешения? «Мой имплантат!» Наконец сообразил я и открыл глаза. «Я умер!» А человек, обладающий моим опытом, не мог не понять, что это означает. Силок кое-что имплантировал в мой череп, и я, делающий эти заключения, являлся записью меня подлинного. «Теперь их называют мемплантами или мемокристаллами», — непринужденно заметил Силок. «Твой был первым среди многих разработанных мной. Иногда я думаю, именно благодаря им я все еще жив. И верно взвесили мои исследования на весах жизни и смерти и выяснили, что мои усилители спасли больше жизни, чем угробили. А может, мы ступили на скользкую почву разделения убийства и убийства по неосторожности, особенно когда предполагаемая жертва — добровольный участник процесса. И заставили нас поверить, за убийство разумного существа смертный приговор, воистину смертный. Полное стирание твоей личности из бытия выносится автоматически. Но мне известно иное, поскольку в хранилище много таких, как я, и много тех, кто совершил убийство». Он задумчиво оглядел парк за верандой. «Конечно, куда проще приговорить к истинной смерти кого-нибудь бесполезного». «Мы победили?» Я все еще пытался привести мысли в порядок. «Спорный вопрос. Мы побеждали, но тут короля Продоров свергли. Новый король, видимо, не столь рьяный ксенофоб, решил, что борьба с нами не такая уж хорошая идея. Они отступили, а у нас не хватило ресурсов, чтобы отправиться за ними и закончить работу». «Мой мемплант?» — спросил я. «Где его нашли?» Он посмотрел на меня. «Некто, знакомый с моей работой, опознал его. В брошке. В витрине ювелира. Интересный поворот, не так ли?» Силок замолчал, потом протянул руку и похлопал меня по голове. «Его поставят на место, когда по-настоящему воскресят тебя, поскольку копирование той технологии на современные носители вызывает некоторые затруднения». «По-настоящему воскресят». Решив отложить это на потом, я опять попытался вернуть четкость мыслей. Мемплант, помещенный Силоком в мой череп, был драгоценным камнем, рубином, приличного размера, где-то с две фаланги мизинца. То, что из него сделали ювелирное украшение, было фантастикой, но имело смысл. Хотя конкретно этот рубин являлся неизмеримо большим, чем казался. Квантовая сетка, наложенная на кристаллическую структуру. И вот вам та малость, что позволила мне жить. «Откуда камень попал в магазин, где его нашли, отследить не удалось, хотя есть предположение, что спасатели подобрали его на погосте». «На кладбище?» — перебил я, чувствуя себя идиотом. «Ничейной территории, между нашим государством и королевством Продоров». «А-а-а! Государство, владение человечества ИИ, охватывающее тысячи звездных систем, было выведено из равновесия первым же столкновением с Продорами. Чужаки-монстры, похожие на гигантских крабов, оказались злобными душегубами, не знающими ни усталости, ни жалости. Твой мемплант был поврежден раньше, чем кто-либо догадался о его природе, и аналитический ИИ, первым изучивший кристалл, провел лишь базовое восстановление. Иначе потерялась бы вся записанная в нем информация». Рука Силока отлепилась от стола. Костлявый палец указал на меня. «А эта информация — ты, «Значит, они получили профессиональную консультацию», — предположил я. «Вот именно!» — Сила кивнул. «Похоже так же, они считают...» — он усмехнулся. «Что ты заслужил жизнь за свою службу во время войны?» «И что теперь?» «Тебя ждет новое тело, выращенное в пробирке из образца твоего ДНК, сохраненного с военного времени медициной государства». «Значит, пришла мне пора начать жизнь заново?» «Завидую, но только не твоим попыткам восстановить воспоминания. В данный момент у тебя к ним нет полного доступа». «В каком смысле?» «Спорю, в голове у тебя туман. Я уже говорил, что мемплант был поврежден». «Почти наверняка вторжением паучьих поисковых волокон после продорского рабства. Даже ИИ не удалось выяснить, как ты умер. Но они и я обнаружили достаточно, чтобы знать, что было это весьма неприятно». Он снова повернулся ко мне. «Ты можешь, если захочешь, вымороть эти воспоминания напрочь». Отвращение. Вот что я почувствовал первым делом. Подчистку памяти начали использовать во время войны, и хотя она снова превращала потрясенных, контуженных, тяжело раненых людей в ценных солдат, мне не нравилась эта уловка. Уход от ответственности — все равно, что идти по жизни с шорами на глазах. «Я хочу вернуть все свои воспоминания», — сказал я, и этого оказалось достаточно, чтобы запустить то, что скрывалось до сего мига. Огненное цунами захлестнуло меня, и калейдоскоп ужаса завертелся перед глазами. Война. Панархия. Реальность войны расписывалась на небесах панархии каждую ночь горящими буквами. Поначалу с ней еще пытался тягаться аккреционный диск Лайденской клоаки, яркий овал, полыхающий на полнеба. Возможно, не пройдет и века, и эта черная дыра всосет всю планетарную систему. А пока она служила лишь унылым задником, на фоне которого армии государства и продоров рвали друг друга в клочья. «Опусти забрало, солдат!» — велел капитан Гидеон. Я коснулся регулятора шлема боевого скафандра, и защитный лицевой фильтр бесшумно скользнул на место. Все равно мне сейчас нужна подсветка. Здесь ночами, с учетом враждебной местности дикой природы, либо задраивай наглухо скафандр, либо не вылезай из палатки. Генерал Бернерс говорил, что спрутоножек, или, как он выражался, гребаных моллюсков, сюда завезли чужие. Однако забавно, что почкуются они тут, в предположительно неродной среде. Будь здоров. Гидеон устроился рядом, а я продолжал изучать позицию, открытую и весьма невыгодную. Потом взгляд мой упал на пласт окаменевшей лавы под нашими ногами. В тверди зияло множество отверстий. Тут когда-то полопались вырвавшиеся наружу крупные газовые пузыри, и поверхность в сумерках напоминала кусок вишнево-шоколадного пирога. Из нескольких таких омутков уже выползали спрутоножки, отправляющиеся на ночную охоту за дичью или подружкой, хотя частенько они не делали различий между тем и другим. И уже слышалась ругань кого-то из отряда Гидеона, тех, кто, как я, забыл опустить щитки. «А ты когда-нибудь видел настоящего спрута?» — спросил Гидеон. «Да». Внимание мое опять переключилось на тело пленного первенца Продора, одного из жутких детишек нашего врага. Оно лежало передо мной возле выдолбленного в скале дота. Ноги, руки-манипуляторы и клешни Продора валялись кучкой в нескольких шагах от туши, за нашей большой автопушкой. Я вскрыл панцирь, откинул его на хрящах, точно крышку пустой жестянки, и продолжил копаться в потрохах, отбрасывая прочь всякую липкую дрянь, пока не добрался до главного нервного узла или мозга. Он угнездился в центре обезвествленного кольца какого-то сосуда. Достав хирургический молоток, я ударил посильнее, ломая капсулу. Первенец зашипел, забулькал, и я почувствовал, как культяпки отрубленных жвал жалко задергались возле моей ноги. И все-таки, хотя я и понимал, что это существо сделало бы со мной, не лиши моего подвижности, собственные действия оказались мне отвратительными. «Где?» — спросил Гидеон. «Что, где?» «Где ты видел спрута?» «В аквариуме, на земле?» «Никогда там не бывал», — презрительно бросил он. «И никогда не жаждал побывать!» Похоже, он пытался отвлечься, и будь на его месте кто-то другой, я бы предположил, что он не желает думать о том, что я делаю. Однако Гидеон и все его люди давно сражались с продорами, и какая-либо брезгливость в отношении биошпионажа у них начисто атрофировалась. Когда враг расположен не только убить, но и сожрать тебя, быстро отбрасываешь любые правила и формальности. Вот бы и мне так. Наконец, основательно надломив оболочку мозга, я выбрал из своих неуклонно сокращающихся запасов допросный имплантат, начиненный нанотроникой блок, похожий на стальной дверной клин, и вставил его в нужное место. Продор опять задергался, зашипел, и из его ножных лунок прыснули струйки зеленой крови. Я отвернулся, ощутив слабый толчок, и заметил спрута ножку, метнувшую в меня ядовитую иглу. То ли съесть меня захотела, то ли поиметь. Молния прошила сумрак, и спрутоножка взорвалась, точно яйцо в микроволновке. Одна из наших пушек-комариков выдвинула хоботок, ее камуфлированный корпус мелко дрожал. «Не так уж они и не похожи», — сказал я. «Что?» — я показал на дымящиеся останки спрутоножки. «Эти выглядят почти совсем как земные спруты, хотя те, что с земли, живут в воде, и некоторые виды покрупнее будут. Они стреляют ядовитыми иглами», — поинтересовался Гидеон. Я покачал головой. «У них нет ни трехспиральной ДНК, ни трех глаз». Гидеон фыркнул и повернулся к продору. «Ну, и долго нам теперь ждать ответов?» «Пару минут, но многого не обещаю». Гидеон посмотрел туда, откуда мы пришли, на горы, превратившиеся сейчас в силуэты на фоне далекого обода Лайденской Клоаки. Около 8000 человек из дивизии Бернерса стояли там укрепленным лагерем. Если продоры в этом мире решат пойти в наступление, то нас скрутят, и быстро. Но 100 000 окруживших нас продоров просто окопались и ждут. Бернерс считает, что ждут они результата бушующей в вышине звездной битвы, превращающей порой ночь в день и сотрясающей планету, когда падает какой-нибудь гигантский обломок. К тому же проносящиеся мимо ударные корабли государства совсем рядом, чтобы помочь нам сбросить, к примеру, начиненные шрапнелью снаряды и разметать и без того рассредоточенные силы продоров. Еще Бернер заявляет, что кто бы ни выиграл бой за контроль над ближним космосом, он завладеет этим миром и быстренько уничтожит противника на планете с орбиты. Но я с ним не согласен. Корабли государства уже бомбили продоров, но дивизию Бернерса, чье расположение инопланетчикам определенно было известно, в отместку никто не тронул. Я подозревал тут сложную, стратегическую игру. Возможно, продоры оставляют нас в живых в надежде на то, что государство сделает спасательный бросок, и это лишит ИИ тактического преимущества. Странный, конечно, план, когда сражаешься с ИИ государства, но другого объяснения я не находил, и теперь ждал подтверждения от первенца, или, по крайней мере, какой-то иной версии. «Неправильно это!» — буркнул Гидеон. Я повернулся к нему, думая, что капитана посетили те же мысли. Но нет, он смотрел вверх, на аккреционный диск. «Что неправильно?» «Знаешь», — продолжил он, будто и не услышав, — «в другой жизни я был астрофизиком». «Что?» Теперь смутился я. Он показал на диск. Эту штуку определяли как черную дыру Керра из-за массивного центрального тела, вращательного момента и других вроде бы характерных показателей. Но это неверно. Гидеон опустил руку и посмотрел на меня. Ее электрический заряд слишком велик, просто невероятен для естественного образования. Невероятен, но очевидно не невозможен. На моем лицевом щитке мигнул значок, сигнализируя подключение допросного имплантата. Маленький стилизованный крабик с растущей из жвал выноской облачком. У нас тут имелись вопросы поважнее неправдоподобия теоретической физики. По-моему, чтобы оценить чудеса Вселенной, в первую очередь необходимо остаться в живых. «Есть контакт», — сказал я, — «и тут же. Твое имя?» «Флуст», — ответил Продор. Конечно, существо не заговорило со мной напрямую. Я опутал его мозг сетью наноскопических усиков, почти таких же, что задействованы при стандартном форсировании, улучшении человеческого мозга. Такие устройства сметают барьеры между плотским мозговым веществом и компьютером, но в данном случае наличествовал добавочный элемент, отсутствующий в обычных форсах. Вся информация загонялась в программу-переводчик, а главное то, что Флуст просто не мог отказаться говорить. Впрочем, Продор способен давать абсолютно правдивые, однако вводящие в заблуждение, расплывчатые ответы. «Почему вы не нападаете на человеческий гарнизон в этом мире?» — спросил я. «Потому что отец приказал нам не делать этого». «Почему ваш отец приказал не нападать на нас?» «Потому что вы были бы уничтожены». «Почему ваш отец не хочет, чтобы нас уничтожили?» «Потому что он приказал не уничтожать вас». Я понял, что этого первенца обучили, как именно отвечать в случае, если его захватят в плен и станут допрашивать таким манером. Что ж, придется потрудиться. Почему он приказал не уничтожать нас? Из-за тактических преимуществ. «У нас тут оживление!» — подал голос Гидеон, глядя на расположение наших. Я поднял глаза и увидел, что наша большая автопушка поворачивает ствол, а затем тяжело отрывается от земли, перенеся вес на железные ножки, напоминающие лапки ящерицы. «Засечено 24 цели!» — доложил кто-то по комму. «Один первенец! Остальные вторенцы! В том числе два имплантанка!» «Имплантанки! Прелестно! Как будто детишки Продоров недостаточно уродливы в своем первозданном виде, так папаши еще и пересаживают их мозги в мощные бронированные боевые машины». «Дерьмо!» — выругался Гидеон. «Добывай свою информацию, Торвальд!» «Почему отказ от уничтожения людей станет тактическим преимуществом?» — продолжил я. «Накопление ресурсов выгодно!» «Почему это мы ресурсы?» Я успел задать вопрос до того, как загрохотали пулеметы. Включились наши силовые поля. Их твердеющие купола мерцали во тьме. Точно отражение пляшущего пламени факела в стекле. Потом ночь подожгли панцирные танки, а лучевые пушки поддержали их благородным, синим огнем. Ударная волна подхватила меня, опрокинула на спину, и, падая, я заметил катящийся мимо горящий обломок генератора защитного поля, за которым тянулась по камням пышущая жаром полоса расплавленного металла. «Под прикрытием! Отступаем к каньону!» — спокойно сказал Гидеон. «На пути ставим клещей!» Я едва расслышал ответ Продора, совершенно бессмысленный, по-моему. «Вы послужите нам!» — сказал он. «Надо идти!» Пока я вставал, Гидеон сунул мину во вскрытую полость первенца. Я подхватил оборудование и покидал все в рюкзак. На допросный имплантат плевать, он ведь одноразовый. Горный ландшафт то и дело озарял огонь пульсаров, вспышки лучевиков и мерцание силовых полей. Комарики плевались пламенем, а большая пушка мерно пятилась. Отступали и уцелевшие генераторы. Их радиаторы охлаждения уже раскалились до красна. В миле от защищенного периметра, под собственными силовыми полями, наступали продоры. Я разглядел крупного первенца, палящего из пулемета, прикрепленного к одной клешне. На другой был атомарник. Вторинцы, вдвое меньше размером, стреляли из продорских аналогов наших пульсаров или продвигались вперед, таща на себе генераторы защитных полей. Два имплантанка ползли на гусеничном ходу, поплевывая из боковых башен шрапнелью, в то время как верхние турели заливали ночь зеленью лучей высокоинтенсивных лазеров. Я смотрел, как отступают солдаты, постреливая одиночными и бросая выбранные кратеры клещей. Эти мины вели себя точь-в-точь, как насекомые, в честь которых их назвали. Уловив движение врага, они выпрыгивали из укрытия и прицеплялись к жертве. Затем детонировал боекомплект, пробивая броню. Стараясь не отставать от Гидеона, я увидел, как один из наших бойцов буквально превратился в облако. Ничего от него не осталось, кроме разве что обрывков камуфляжа. «Шевелись!» — рявкнул Гидеон. «Нам не выстоять!» Мы побежали, в считанные минуты добрались до края каньона и начали спускаться вниз, к руслу реки. Автопушки и генераторы щитов тем временем укреплялись наверху, прикрывая наш отход. «Разгон на полную!» — приказал капитан. Я нажал на кнопку на запястье, и движения сразу стали легче, плавнее. Вскоре я мчался как андроид, наравне с остальными, назад к горам. За нашими спинами продолжался бой. Особенно громкий взрыв заставил меня обернуться. Наша большая пушка исчезла бесследно. «Глуши разгон!» — озадаченно велел Гидеон. «Погони нет!» Я чувствовал, что отсутствие преследования как-то связано с ресурсами, но смысл этих слов по-прежнему оставался неясным. Отключив форсированный режим скафандра, шлепая по мелким лужицам всему, что осталось от реки, я осознал, что небо посветлело. Лайденская клоака скрылась за горами, и стало видно, что ночь уже на исходе. «Эй, похоже, у нас гости!» — воскликнул кто-то. Все остановились и задрали головы. В вышине над дивизией Бернерса в бледном небе завис государственный истребитель. И на душе сразу стало спокойнее. Каждый второй визит кораблей государства сеял разрушение среди врагов. Быстро и четко. Раз-два и готово. Может, теперь флот совместными усилиями вытащит нас отсюда? «Почему истребитель, а не транспорт?» — спросил Гидеон. «Может, он прикрывает посадку судна побольше?» — предположил я. «Если они решили забрать нас, то знают, что продоры не останутся безучастными». Синий луч ударил из истребителя. Цепкие голубые молнии заплясали по склонам, превращая все, чего касались, в гигантские вспышки. Симфония разрушения добралась до нас чуть позже, в сопровождении дрожи земли. «Какого черта?» Не знаю, кто это крикнул, я или кто-то другой, но луч еще не померк, а я уже понял, что удаленные караульные посты нашей дивизии только что были аннигилированы. Действительно ли я видел то, что случилось дальше, или воображение дорисовало детали потом? Черные точки оторвались от истребителя и полетели вниз. Потом корабль, включив термоядерный реактор, сорвался с места, уйдя ввысь. Яркая вспышка, и визор шлема на пару секунд сделался непрозрачным, защищая глаза. А когда зрение вернулось, я увидел, как медленно-медленно, точно в кошмарном сне, колеблются и крошатся горы, как дробятся их черные силуэты, плавясь в потоке огня. «Он убил нас!» — сказал Гидеон. пламя скатилось вниз и поглотило всех. Война. Запоздалая прелюдия. Горняки Осыпи воткнули телепортационные врата, опутанные силовыми полями, в центр гигантского ядра планеты и спокойно перемещали через подпространство тысячи тонн пермаллоя, сплава железа и никеля, на любые расстояния. А тем временем в сотни световых лет от них автодозеры, разрабатывающие астероид ЕГО-43, швыряли горы руды в передвижные топки. В некоторых мирах эти металлы весьма редки, но здесь, на Осыпи, они легко добываются, обогащаются и пересылаются. Большая потеря массы сместила НБ-43 с орбиты, ведь шахты на глубине мили изрезали весь планетоид, обдираемый как луковица. Кварцевый песок сыпался во врата планеты Фраккан, где пустыню высосали до самого скального основания. На выжатом до предела старине Юпитере кружили новые вихри, но добытчики газа продолжали жрать, как киты. Дробильно-плавильные заводы придирчиво выбирали астероиды из пояса, точно лучшую конфетку из большой коробки. Вещества поступали из множества мест, растворялись в подпространстве и вновь появлялись в пункте назначения. И все незримые транзитные маршруты сходились к одной точке на краю хаоса, к заводу станции, известному как Цех-101. Похожий на гигантский аккордеон, выброшенный великаном-пожирателем миров, Цех-101, 80 миль в длину, 30 в высоту, 15 в ширину, располагался на границе системы двойной звезды. Ряды квадратных люков, выходов из громадных отсеков, бежали по каждой стороне станции. Один изрыгал ударные корабли. Точно посверкивающий чешуей косяк сельди, разворачивались они в боевой порядок. По сигналу включались двигатели, и строй мчался в пространство. Другой выход медленно рожал гигантский ромб контактного дредноута. Еще один, на первый взгляд, производил дым, и лишь при большом увеличении можно было бы разглядеть, что это раи насекомоподобных боевых дронов. Одни упали на хвост ударных кораблей, другие облепили оболочку дредноута, а третьи, те, что позловреднее, поодиночке отправились куда-то со своей разрушительной миссией. Внутри станции, похожий на саркофаг корпус рождающегося истребителя, переместился на 100 футов вниз по восьмимильному строительному туннелю. В пространстве, которое он занимал, уже торчали раскаленные добела, кермитовые распорки, точно сходящиеся лазерные лучи. Потом они согнулись, покоробились под напором сверкающего силового поля. Возник остов еще одного истребителя и отправился за своим товарищем, охлаждаясь до красноты на участках закалки под направленными струями газа. Из стен туннеля выдвинулось нечто вроде телескопических небоскребов, которые вошли точно в шестиугольные бреши в оболочке корабля. Третье подобное устройство подняло массивную глыбу трехзевного термоядерного двигателя, подвесило его на место и принялось выпускать монтажные щупальца, напоминающие стальных кольчатых червей, которые тут же с маниакальной скоростью начали что-то приваривать, прикручивать, приклепывать. Затем последовали топливопроводы и резервуары, бухты сверхпроводников, видеодатчики и прочая корабельная аппаратура. Кое-что уже самораспаковывалось. Монтажные щупальца проникли внутрь, быстро заполняя утробу истребителя. Точно прибывающий поезд соскользнул с отъехавших манипуляторов рельсотрон. Лишенная оболочки судно перевернулось, и рельсотрон встал на место, прочно, как крючок, вонзившийся в рыбью губу. Один за другим вклепывались бесчисленные близнецы, твердотельные лазеры. Щелкнуло при проверке механизма заряжающая карусель рельсовой пушки. Потом позади нее соткалась решетка, заполнившаяся неактивными снарядами и ППУ, противопланетарными устройствами. Не называть же гигасмертью эти баллоны с антиматерией, хотя суть это отразило бы как нельзя более верно. Явилась незваным гостем биобаллистическая пушка, устроившись в гнезде раньше, чем истребитель вновь повернулся, и еще два раздвижных небоскреба помогли приколоть очередного жучка к этой коллекции. Прибыла новая порция оборудования. Два похожих на торпеды цилиндра, связанные между собой оптоволокном. Они буксировали мишуру кабелей, побеги кронштейнов, плавники раскаленных лопастей, искажающих пространство в жутком линзовом эффекте. Монтажные щупальца прикрутили их, и теперь маленькие ремонтные роботы, распаковавшись, двинулись закреплять прочную аппаратуру. Включился термоядерный реактор, питая компьютеры, которые, в свою очередь, запустили проверку, передавая данные строителям. Твердотельный лазер был снят, отброшен и тут же подхвачен мусорщиками, ползающими по стенам, как медные тараканы размером с автомобиль. Его заменили на другой. Далее последовали трубы опускных крепей и какие-то огромные блоки с воздушным шлюзом на одном конце и крепежным стержнем на другом. Их подсоединяли повсюду. Они служили лимфатической системой корабля. А затем пришло время обстановки, кают, скафандров, припасов и прочих принадлежностей человеческого существования. Уже начали появляться ромбовидные чешуйки композитной брони, и монтажная пена заполняла оставшиеся внутренние пустоты. Сборщики уложили частично разогретые кермитовые пластины, подогнали их друг к другу и отполировали до зеркального блеска. Пустые проемы шлюзов закрыли герметичные створы. В последней полости два объекта, похожие на клапаны древних бензиновых двигателей, чуть разошлись в готовности. Первостепенной важности кристалл прибыл в тот момент, когда на место вставали последние пластины оболочки. Он помещался в амортизирующем кубическом контейнере, однако из-за спешности производства уже таил скрытые дефекты. Мерцающий кристалл, 2 фута в высоту, фут в длину, 0,5 фута в ширину, многослойный бриллиант, пронизанный нанотрубками квантовый процессор. Его микроскопическая структура была сложнее строения всего корабля. Монтажная рука, похожая на распухшую змею, сняла упаковку, обнажив блистающий в окружающей серости драконий коготь кристалла и поместила его на опорную раму. И, наконец, закрылись клапаны, и последние отполированные чешуйки корпуса прижались к своим товаркам. Раздробленное сознание истребителя пробудилось. «Ты, боевой разум Кловис, заключенный в обломке крушения в милю длиной, падающем в хромосферу зеленого солнца, в уцелевших герметизированных коридорах вокруг тебя обугленные человеческие кости и жирный дым. Твоих големов-андроидов переклинило, а аварийный выход заблокирован. Спасибо продорскому вторинцу Камикадзе. Когда спасатель, краб-робот, выхватил тебя из огня, ты остался безразличен, поскольку давным-давно смирился с неизбежностью забвения. Ты — убийца-дрон по имени Крутой Опекун, или Круть для своих. Все твои лапки — холодное оружие, заточенное до атомарного уровня. Твои надкрылья — гигантские скальпели, и жало твое способно пронзить даже пластинчатую броню, чтобы ввести жертве любой из обширной коллекции вырабатываемых тобою ядов, вызывающих мучительную смерть. Ты отрубил конечности продорского первенца, этого недоросля с жестокой расы чужаков, и он хрипел и булькал, когда наномехи поедали его разум и загружали в тебя симфонию данных. Ты любишь свою работу Творца Ужаса, ведь в ней находит выход твоя абсолютная ненависть к твоим жертвам. Ты — Дредноут Ии Вишну 12, и номер у тебя такой потому, что много подобных тебе выбрали это имя. Пятимильный ромб твоего тела несет оружие, способное уничтожить мир внизу. Но ты математически точен, стреляя, ибо служишь высшей цели. Знание — твой смысл, и верность — твой долг. Но весь мир сейчас оккупирован врагами-продорами, и судьба людей, оставшихся внизу, предрешена. Твои рельсотроны посылают боеголовки с антиматерией в ядро планеты, и ты уже намечаешь следующую задачу. И ты летишь, оставляя за собой растущее облако раскаленного добела газа, перевитое красными нитями магмы. Ты не прошел полную проверку и, возможно, даже не жизнеспособен. Ты версия 707. Ты составлен из частей тех, кто выжил в военное время. Кристалл, в котором ты обитаешь, поврежден. Квантовые процессы твоего разума по природе своей непредсказуемы, но время не терпит. Ты новорожденный. Ты только что из горнила и направляешься в ад. И когда ты попадешь туда, ты назовешь себя, хотя никто не поймет почему, Пенни Роял. Глава вторая. Спир. Второй раз я проснулся в амниотической капсуле, дыша через трубочку и с несомненным ощущением проникновения в мой череп. Я открыл глаза, но все расплывалось. Железная сетка скользнула под меня, поднимая из жидкой среды к резкому яркому свету. Меня качнуло к стенке камеры, потом вновь опустило. Холодные металлические зажимы охватили голову, пробуждая недавно вернувшиеся воспоминания, которые я еще внимательно не изучал, так что я попытался сопротивляться. «Сохраняйте спокойствие», — проговорил ровный и чуть чопорный голос. Я подчинился, но все равно ощущал, как бегают по спине мурашки, пока холодные пальцы вытаскивали из моего черепа что-то... Вероятно, современную версию загрузочной оптики и нейрохимические кодирующие узлы. В глазах прояснилось вовремя, как раз чтобы успеть увидеть удаляющуюся из поля зрения железную руку голема-андроида. Зажимы ослабли, и я тут же сел, чтобы мгновенно ощутить тошноту и головокружение. «Помедленнее!» — вновь повернулась ко мне медсестра. Во время войны големы были стандартными андроидами, производимыми государством. Возможно, и сейчас тоже. Металлокерамический моторизированный каркас или скелет обычно скрывался под синтеплотью и синтекожей и управлялся кристаллом Ии. Этот экземпляр выглядел совсем как Вера из той виртуальности, в которой я пробудился в первый раз после... смерти. На медсестре была спецодежда из мононити, и на моих глазах андроид натянула на обнаженное железо руки перчатку из синтокожи, тут же припаяв ее невидимым швом у запястья и тщательно прижав в определенных местах, несомненно, восстанавливая нервную сеть. Я заметил мелкие изъяны, отсутствовавшие в виртуальности, но придающие андроиду более человеческий вид. Легкая асимметрия, псевдошрам, неряшливо собранные в пучок жирноватые волосы, которые явно нуждались в шампуне. Големы моего времени всегда выглядели абсолютно безупречно. Я откинул железную сетку и встал. Болело все, от макушки до пяток, и слабость была дикая. Находились мы в комнате, которая, как я узнал позже, являлась выходной стороной конвейера автоматизированного воскрешения. Я огляделся, и острое чувство дежавю пронзило меня, когда решетка на раздвижных стойках снова поднялась. «Где я?» «Палата Р-12, Кронг Тауэр, Лондон, Земля». При слове «Кронг» что-то заворочилось в памяти, но в нынешнем, близком к панике состоянии, я не стал разбираться, что меня задело. Впрочем, хотя палата казалась знакомой, я твердо знал, что никогда не был тут прежде, да и ни в каком другом месте, хоть отдаленно похожем на это. «И что теперь?» — спросил я. Большой палец сиделки указал на дверь в дальнем конце комнаты. «Там вы можете умыться. Вам предоставят одежду и броском, подключенный к субразуму Земли Центральной. Коммуникатор сообщит вам все, что вы захотите узнать. Потом...» — она пожала плечами. «Что вам делать дальше, полностью зависит от вас, поскольку вы свободный гражданин государства». «Правда?» «Неужто и...» наконец сообразили, как работает разум, подобный моему, и меня оставят в покое. Впрочем, даже если и нет, они наверняка сняли копию, чтобы исследовать на досуге. «Правда», — подтвердила Вера. «Спасибо», — поблагодарил я. Но она уже повернулась к другой капсуле, скользнувшей на место моей. Внутри неуклюже ворочался следующий воскрешаемый. Я потащился прочь из комнаты, пытаясь разложить по полочкам все, что мне было сказано, умышленно избегая при этом последних вернувшихся воспоминаний. Они были какими-то неправильными, разрозненными, как воспоминания о какой-нибудь кошмарной ночной драке в пивнушке, и вызывали такую же досаду и отвращение. Мне не хотелось прикасаться к ним, это причиняло боль. Лучше сосредоточиться на поразительном настоящем. Мемплант, разработанный Силаком, позволил мне обмануть смерть. Теперь я в клонированном теле, а до этого больше века просидел в рубине, превращенном в квантовый компьютер. Мой труп, вероятно, давным-давно где-то сгнил, а мемплант отделился от тела в результате события, убившего меня. Возможно, мне прострелили голову, или имплантат намеренно извлекли накануне смерти. Вот чего не знаю, того не знаю. Потом рубин достался кому-то еще, кто решил превратить его в украшение, и, спасибо ему, не распилил камень. И вот недавно его нашли и вернули на землю. Больше века. Сильно ли все изменилось? Размышляя, я осматривал комнату, указанную Верой. Вдоль стены стояло 8 высоких шкафчиков с приклеенными к дверцам небольшими жидкокристаллическими экранчиками, на которых значились имена. Я застыл, выбитый из колеи. Мое имя на одном из шкафов, такое знакомое и написанное совершенно правильно, казалось абсолютно неверным. Открывая дверцу, я боролся с ощущением, что собираюсь рыться в чужом имуществе. Видимо, эти странные реакции – последствия того радикального процесса, которому я только что подвергся. Окинув взглядом ряд шкафчиков, я вновь осознал, что являюсь всего лишь одним из партии воскрешенных сегодня, хотя, возможно, единственным из столь далекого прошлого. В шкафу висела одежда, похожая на ту, что я носил когда-то. Очень может быть, что ее сшили специально для меня, поскольку сомнительно, чтобы моды остались прежними. Развернувшись, я шагнул в другую дверь, обнаружив там ванную, и мельком удивился своей уверенности, что она должна была находиться именно там. Я принял душ, постаравшись соскрести с кожи всю липкую жижу из капсулы, вернулся к шкафу и взял броском. «Торвальд Спир!» — ожил браслет, едва я надел его. «Я не заметил никаких значительных технологических изменений», — заявил я, чтобы проверить умственные способности своего собеседника субразума. «Кривая технологического развития снизилась перед войной», — последовал бесстрастный ответ. поднялась во время войны, в основном благодаря оружейным, медицинским и космическим отраслям, а впоследствии обрела стабильность с тенденцией к медленному росту. «Следует предположить, что кто-то намеренно замедляет процесс», — заметил я. «Следует предположить, что иначе медленные органические существа за процессом не поспеют». Я решил, что этот субразум мне по нраву. «Можешь звать меня Боб». «Ну, куда теперь, Боб?» «Наружу, туда, где тебя ждет аэрокэп. Он доставит тебя в гостиницу, где я уже зарезервировал номер. Я останусь с тобой, пока ты не приспособишься, а потом действуй сам. В левую дверь, потом в конец коридора и направо к гравишахте, потом вниз и наружу, через вестибюль. А как мне расплачиваться?» «Платежная служба Земли Центральной. Но о средствах не беспокойся». «В смысле?» «Тебе выплачено жалование, вплоть до момента твоего воскрешения. Это норма для всех солдат, чьи мемпланты обнаружили позже. В твоем случае это означает, что ты богат до неприличия». Шахта стала моей первой встречей с переменами. Во время войны они встречались разве что на борту космических кораблей, а земные здания довольствовались лестницами и лифтами. Я замешкался у зияющей пропасти. Затем, следуя инструкциям Боба, коснулся сенсора, выбрав вестибюль, и шагнул в дыру. Сомнительно, чтобы меня воскресили только для того, чтобы полюбоваться, как я расплющусь в лепешку. Радужное гравитационное поле подхватило меня, и я, плавно спустившись, ступил в зал, украшенный огромными панно со сценами земной жизни. Потом вышел на широкую улицу, к домам высотой в милю, где небо над головой казалось узенькой голубой лентой реки. Следующая встреча с будущим — шофер. В мое время были только автотакси, но и зачем было возвращаться к водителям? Тело его плотно обтягивал синий комбинезон, кожа была чешуйчатой, глаза змеиными. А когда он ухмыльнулся, во рту мелькнули гадючьи зубы. «И куда?» «Автон», — ответил Боб. Аэрокэп определенно стилизовали под ретро. Он походил на автомобиль, ездивший по земле за сотни лет до моего рождения, и даже имел колеса. Подняв машину в воздух, лавируя в каньонах зданий, водитель попытался завязать со мной беседу, чем лишь привел меня в замешательство. Я понятия не имел, что такое хупер или уткотреп, не говоря уже о Джайн-Техе или Хаймане, и еще больше терялся от ощущения того, что слова эти мне смутно знакомы. Интересно, когда это прекратится, ведь я уже испытывал подобное дежавю пару раз. Однако я определенно понимал, что такое сфера Дайсона, и, несмотря на разговоры Боба о стабильном состоянии, был шокирован. Похоже, шофер тоже был расстроен. Позже мне стало известно, что земляне водят машины ради интереса и общения, а не ради заработка. Видимо, в этот день я был не лучшим его пассажиром. Лондон изменился. Кое-какие здания я узнавал, но их затмевали новые строения, тянущиеся ввысь мили на две. Я заметил Елизаветинскую башню и Вестминстер в полукружье парка у реки. Но никаких признаков, мерцекранов, мягких силовых полей, защищавших эти здания от хищнического туризма в мое время. Впоследствии я узнал, что каждый их кирпичик покрыт слоем щитостекла, так что туристам позволили вернуться. Наконец, Кэп опустился рядом с другими такими же экипажами на парящую высоко в воздухе парковочную платформу у здания, похожего на лезвие скальпеля высотой в милю. Оттуда шахта доставила меня в плюшевый интерьер бара-салона. Одну стену полностью занимало панорамное окно. За длинной барной стойкой стоял серебряно-кожий гуманоид, который мог быть как големом, так и человеком. Отдельные кабинки у стен разделяли псевдодеревянные решетки, а посередине расположились уютные диванчики и низенькие столики. Бар был битком набит и людьми, и иными, не столь узнаваемыми персонами. «Твой номер 1034», — информировал Боб. «Если есть вопросы, просто обращайся или воспользуйся вон тем пультом. С этого момента мне потребуется 3 секунды, чтобы откликнуться, поскольку я занимаюсь другими делами». «Какими другими делами?» — спросил я, заподозрив, что Боб догадался о моем намерении погрузиться в исследование бара. «Личными», — коротко отрезал Субразум. «Ясно. Ты сказал, все оплачено?» «Да, пока не встанешь на ноги. Пока все?» «Пока все». Я двинулся к бару. Когда я проходил мимо одного из низких диванчиков, с него поднялась черноволосая женщина. Я с любопытством взглянул на нее, отметив остроконечные ушки, остренькие зубки и остренькое же кошачье личико. Одежды на ней было немного. Короткая облегающая маечка из кожи ящерицы, которая, впрочем, могла быть и нанесенным прямо на тело рисунком, и просторные шорты до колен цвета хаки из метаматерии, на которых то и дело возникали каждый раз в разных местах прозрачные ромбы. Ансамбль дополняли несколько старомодные красные туфли на высоких каблуках. Позже я узнал, что таких, как она, называют кодифицированными. И эта женщина зашла еще не слишком далеко, не покрыла, например, все тело шерстью. Но все, что она с собой сделала, лишь подчеркивало ее сексуальность. От ее вида у меня перехватило дыхание и заныло в паху. Я просто не был готов к эффекту такой силы. Она посмотрела на меня и, понимающе, улыбнулась. Я кивнул, признавая полное поражение, и продолжил путь к бару, залитый румянцем смущения, точно прыщавый подросток. И вновь накатившее дежавю отнюдь не улучшило мое состояние. «Большой бренди», — сказал я серебристому гуманоиду, ожидая, что он переспросит, какой именно. Но бармен повернулся к длинной полке, выбрал бутылку Хеннесси и щедро плеснул в пузатый коньячный бокал, который, секунду подержав в руке, опустил на стойку. Стекло стало теплым. Отметив отсутствие видимых модификаций, я решил, что бармен голем, и, предположительно, именно тот, что должен загрузить мою память информацией. Впрочем, за 100 с лишком лет все могло измениться. «Спасибо!» Я вдохнул аромат и отхлебнул. Вкус и ощущения оказались острее, чем помнилось. Делая следующий глоток, я думал о женщине-кошечке, а потом о теле, которое занял. Как и многие солдаты во время войны, я претерпел много модификаций. Повысил болевой порог, уменьшил время реагирования, увеличил силу и изменил сопротивляемость к некоторым стимулирующим веществам, хотя остановился на физическом улучшении или форсаже. А еще понизил либидо, как штуку бесполезную в военных операциях и при биошпионаже. Имеется ли у этого тела своя наносистема, или какие там методы управления используются сейчас? Почти наверняка, но почти так же наверняка набор настроек там базовый. Я взгромоздился на барный стул. «У меня вопрос», — обратился я к своему браслету. После небольшой задержки Боб откликнулся. «Какой? Это тело содержит нанокомплекс? Да, хотя и несколько более продвинутый, чем тот, которым пользовался ты. Как я могу его перенастроить? В этом отношении многое изменилось. У Уткама найдется кое-что для тебя». Мигом позже передо мной вновь стоял серебристый бармен. «Уткам?» Он кивнул и положил на стойку передо мной прозрачный браслет, тонкий как бумага, шириной около 1 дюйма. Я взял его и принялся внимательно изучать. «Что это?» «Манжетон», — ответил Уткам, и снова отправился обслуживать кого-то на другом конце бара. Всю поверхность браслета занимали миниатюрные кнопки, и едва я занес палец над одной, она увеличилась, потеснив остальные. Проверив каждую по очереди, я обнаружил все известные мне возможности наносистемы, а также еще несколько функций, оставшихся загадкой. Я пристроил браслет на правое запястье, и он тут же сомкнулся, точно приклеившись к коже, и покраснел. Я торопливо отыскал кнопку со скользящими шкалами, регулирующими все аспекты человеческого полового влечения, и уставился на них. «Ай-яй, как не стыдно!» — промурлыкал голосок у моего плеча. Я повернулся и увидел ее, скользнувшую на стул рядом со мной. Уткам мигом оказался напротив, чтобы налить в высокий бокал перед женщиной какую-то зелень. Кошечка отпила, облизнулась, сверкающие коготки дробно прошлись по стойке. Дежавю вернулась с новой силой, растянув подобные встречи в вечность, точно череду отражений в двух зеркалах. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать навязчивое состояние, и сконцентрировал внимание на даме. «Ты только что из Кронгтауэра?» — спросила она. «Да», — ответил я, — «и считаю свои реакции слегка ослабленными, с базовыми-то установками нанокомплекса». «Лучшего места ты найти не мог». Она подняла руку, охваченную таким же манжетоном, как у меня, и тоже красным. Окинув взглядом других клиентов бара, я поинтересовался, что означает синий цвет? «Скуку». Она отставила коктейль. «Полагаю, ты снял здесь наверху номер?» «А поговорить?» Только и выдавил я. Голос мой срывался, тело горело и чуть не взрывалось, и это мне не нравилось. Инстинкты велели усилить самоконтроль, потому что глубоко внутри я чувствовал настоятельную потребность, которую не мог определить, и знал, что есть что-то, что мне нужно сделать. «Можно и поговорить?» — откликнулась кошечка. «Ты можешь рассказать о войне, которая закончилась за 20 лет до моего рождения, а я о культуре привлекательности, утраченном искусстве и паттернах триплогласера». «О войне», — подумал я, — «что-нибудь о войне. Мне нужно забыть об этом. Мой разум еще не заработал по-настоящему и не получил жизненно важной информации». «Я всегда восхищался триплым глассером», — заявил я, осушив бокал. «Война подождет. Ждала же она, в конце концов, сотню лет». Женщина соскользнула со стула. «А я всегда считала войну такой интересной». В дверь номера 1034 я валился с ее языком во рту и ее ногами, обвитыми вокруг моей талии. К тому времени, как я обнаружил кровать, кошечка скинула туфли и не слишком желала отцепляться. Пошатнувшись, я все же уронил ее на постель и принялся стягивать одежду. С ее тряпочками все оказалось куда проще. Одно касание лифчика, и топик буквально всосался сам в себя, обернувшись шариком, который девица отцепила и швырнула на пол. Освобожденные груди соблазнительно качнулись. Еще одно касание, и шорты закатились в трубочку, став пояском на талии. И их она тоже смахнула одним движением. Откинувшись назад и прогнувшись, она принялась извиваться на простыне, поглаживая себя между ног и облизывая губы, точно порнозвезда. Мой внутренний циник-эстет захлебнулся смехом, но остальным моим внутренним я было плевать на эстетику. «Прощения просим», — просипел я. Она ухмыльнулась, обнажив длинные клычки, перекатилась на живот и встала на четвереньки, дерзко вильнув задом. Я взгромоздился на кровать позади кошечки, ногой раздвинул ее колени пошире, опуская цель на нужный уровень, стиснул тугие бедра и потянул девицу на себя, одновременно войдя в нее, и постаравшись попасть как можно глубже. Пожалуй, у нее было время, чтобы испустить парочку эротичных, по ее мнению, стонов, но не больше. Звали ее Шил Глассер, и она была дочерью знаменитого Тирпла Глассера, о котором я никогда не слышал. Мы поговорили немного и взяли по выпивке из автобара моей комнаты. Потом я кое-что подкрутил на манжетоне, и следующий час стал весьма приятным, хотя какая-то все еще неопределенная потребность во мне мешала сполна насладиться ситуацией. Да отчасти виновата была и сама девушка. Чуть позже я выяснил, в чем дело. Она оказалась одной из пяти женщин, узнавших через сеть ИИ о моем воскрешении, и вступила в соревнование за право первой подцепить меня. Вот так развлекаются некоторые в мирном человеческом обществе. Ей просто повезло, что она оказалась в нужной гостинице. Я должен был догадаться, что кошечка знает обо мне больше, чем должна знать, когда она упомянула войну. Ну и ладно, к чему заморачиваться? Подвыпив, она предложила пригласить друзей, но я отказался, поскольку, несмотря на все настройки браслета, все-таки устал. Возможно, и это тоже одно из последствий воскрешения. И в любом случае, был несколько старомоден в подобных вещах. Я уже задремывал, когда она поцеловала меня в лоб, и поступок этот, как ни странно, взволновал меня. Проснулся я в разгар дня и вкратце припомнил виртуальную интерлюдию, предшествовавшую воскрешению. Потом сел, гадая, сколько же сейчас времени. Выбравшись из кровати, я с чувством, близким к стыду, оглядел измятые и запачканные простыни. Потом все скомкал и бросил на пол. Глупо, конечно, ведь ими наверняка займется потом робот. Я залез в душ, и пока вертелся под струями, мысли мои обретали четкость, выстраивались по ранжиру, отрывались от данного момента и тянулись в будущее. И в итоге неопределенная потребность обрела имя. «Ты здесь, Боб?» — спросил я у броскома. «Всегда», — ответил он после короткой паузы. Я сел перед комнатным терминалом, и зеркало тут же переключилось в режим экрана, расцветившись по низу голографическими кнопками. Я замешкался, не зная, как сформулировать вопрос, но решил идти напрямик. «Что тебе известно об ИИ по имени Пенни Роял?» Едва я произнес эти слова, все воспоминания о встрече с Шилл Глассер ускользнули куда-то в глубины сознания. Да и о чем там думать? Короткая встреча, разовое соитие без последствий. Прошлое сгущалось вокруг меня, готовясь стереть недавние удовольствия и определить будущее. После довольно долгой паузы Боб ответил: «Поиск даст тебе все дозволенное. Полагаю, ты нагонишь время». Знал ли Боб мою историю? Догадался ли о моих намерениях? Мне хотелось продолжить расспросы, но, пожалуй, действительно требуется больше информации, прежде чем определиться с курсом. Одно казалось почти неизбежным — стремление к мести. Мне нужно будет придумать, как уничтожить вышедшие из-под контроля ИИ, занесенные в черный список государства. Я снова сел, вскинул руки над голографическим пультом и тут же одернул их. Новые воспоминания грозили обернуться новым кошмаром. И в глубине души я понимал, что встреча с ними станет нелегким испытанием. Война. Панархия. Я очнулся в полной темноте, подвешенный вниз головой, с ощущением, что меня только что протащило через прокатный стан. Во рту пересохло, но жижа, сочащаяся из питьевой трубки скафандра, отдавала мочой. Лицо болезненно зудело, вероятно, из-за ожога от вспышки, излучение которой не смог поглотить защитный козырек. Двигаться не хотелось, я ведь понимал, что, должно быть, не ощущаю и сотой доли истинных повреждений. То, что я вообще остался жив после нахождения в зоне многочисленных ударов мегатонных ПЗУ, граничило с чудом. Я висел, покачиваясь, и слышал, как что-то шевелится рядом, хотя вся электронная начинка скафандра, кажется, перегорела. Что происходит? Так, явился государственный истребитель, устроил бомбардировку, стер дивизию Бернерса с лица планеты. Ничего не понимаю, разберусь позже, бессмыслица какая-то. Взрывная волна или огненная буря подхватили меня, и теперь я вишу вверх тормашками. Может, меня зашвырнуло на дерево? Нет, здесь на Панархии деревья не растут, ну, по крайней мере, в нашей местности. Что-то, пискляво взвыв, задело мою лодыжку, и ноге тут же стало холодно. Потом тонкий визг раздался возле другой ноги, и ее пронзила резкая боль. Я дернулся. Потом что-то сжалось вокруг моей шеи и потянуло под непрекращающееся завывание в районе ног. Я почувствовал, что с меня спадает скафандр, и понял, что кто-то его режет, чтобы меня вытащить. Защитное снаряжение грубо содрали с ног, бедер, туловища. Потом дело дошло и до рук. Глаза застила пелена, но я различил яркий луч, скользнувший по лицевому щитку. Потом стрекот взбесившегося кузнечика ударил по барабанным перепонкам, перескочил на макушку, двинулся через затылок ниже, и мой шлем, распавшись надвое, грохнулся на землю. Я заморгал, восстанавливая зрение. Ох, лучше бы я этого не делал. Стоящий вплотную к тебе вторинец — не самое приятное зрелище. А этот представитель расы продоров отличался особой уродливостью. Панцирь у него был грязно-горчичный, весь в глубоких царапинах и выбоинах, отливающих зеленью и багрянцем. Один глаз отсутствовал, его заменял датчик движения на оптической антенне, торчащий рядом с обугленным слепым стебельком. Расположенные полумесяцем глаза ниже под антенной горели красным, за защитным козырьком. Мелькнула и пропала заскорузлая клешня, утыканная резцами из бронестекла. Потом сплющенная груша на пяти суставчатых крабовых ножках попятилась, отступая. И я увидел первенца Продора. Он очень походил на своего меньшего родича, только был вдвое крупнее и пурпурно-желтый. Имелись у него дополнительные крепежные узлы для оружия, сейчас лежащего грудой на земле поблизости. Там хлопотал второй вторинец. Мой взгляд побежал дальше и засек еще троих вторинцев, несколько горок снаряжения и ряд из четырех голых человеческих тел. Я не узнал никого. Трупы обгорели почти до костей. Чуть повернув голову, я выяснил, что свисаю с перекладины, торчащий из частично разобранного имплантанка. Второй ее конец крепился к шесту, вогнанному в скалу. На перекладине болтались еще два человека, пока что живых. Рядом со мной справа висел Гидеон, которого я не узнал. Хотя он и шевелился, лица у него не было. Я понимал, что последует дальше, и, судя по гримасе Гидеона, он тоже знал это. Нас будут долго допрашивать, но даже если мы ответим на все вопросы, все равно запытают до смерти. Возможно, мы увидим, как собравшиеся вокруг твари пожирают части наших тел. Но если повезет, один из этих уродов в процессе перевозбудится настолько, что убьет нас быстро. Вторинец поспешно отполз, раболепно уступая место приближающемуся первенцу. Чужак навис над нами. Пристально изучив все жертвы, он ткнул меня своей клешней, точно промышленной стамеской, мигом выбив из меня дух. Удостоверившись по видимому результатам, он перешел к Гидеону и поступил с ним так же. Но тот, похоже, был не настолько серьезно ранен, как мне казалось. Резко подтянув корпус, он вцепился в один из крабьих стебельков глаз, стремясь хоть как-то навредить врагу. Стремительно взлетела клешня, щелкнула, и Гидеон заорал. Из запястья его хлынула кровь, и кисть руки шлепнулась на землю. Первенец двинулся к последнему в нашем ряду живых и принялся тыкать человека клешней, извлекая душераздирающие стоны. Безобразный вторенец тем временем подскочил сзади, поднялся на задних ногах, а передними манипуляторами, вылезшими из-под брюха, поймал руки Гидеона. Что-то щелкнуло, и капитан закричал снова. Теперь его предплечье над изувеченной кистью стискивал железный обруч. Враги не хотели, чтобы кто-либо из нас истек кровью и умер преждевременно. А первенец все продолжал тыкать раскачивающееся тело солдата без лица. Затем, видимо, придя к какому-то решению, он дважды щелкнул, отрезав человеку обе ноги по щиколотку, поймал на лету падающего и отпихнул тело в сторону. Потом пару раз булькнул, и вторенцы сомкнулись вокруг жертвы. Визжал несчастный недолго, слишком уж чужаки изголодались по свежатине. В считанные секунды солдата разорвали на хрустящие кусочки, исчезнувшие под жующими жвалами продоров. Первенец вернулся ко мне и Гидеону, забулькал, и из спрятанной под челюстями коробочки переводчика раздался человеческий голос. «Отцы идут! Требуется проверка!» «К черту твоих безногих отцов и тебя самого!» — заорал Гидеон. Он был смелым человеком, знаю, но знал я и то, что капитан пытался ускорить свой конец. Шест дернулся, я скосил глаза и увидел, что нашу жерть ухватил все еще радостно жующий вторенец. Ухватил и сбросил с танка. Мы рухнули, и следующее, что я помню, вторенец волочит меня по скале. Я не боролся, как Гидеон, но результат оказался таким же. Мы оба лежали, уткнувшись носами в камень, пригвожденные к земле железными скобами, удерживающими наши руки и ноги. Я даже испытывал некоторое облегчение после столь долгого пребывания в подвешенном состоянии вниз головой, но не мог понять, зачем нас сняли. Прошел час или больше, когда мне удалось чуть-чуть повернуть шею и посмотреть, что творится вокруг. Продоры нас не трогали. Один из вторенцев попытался подкрепиться трупом, и ему раскроили за это панцирь. Он кособоко отполз, шипя, булькая и сочась зеленой кровью. Такова дисциплина у продоров, и таковы наказания. Впрочем, подобная рана не убьет гада. Наконец-то что-то появилось над горами. Это оказался грубый, продорский гравиборд, похожий на короткий толстый грузовой звездолет. Нас обдало ветром вперемешку с пеплом и брызгами из ближайших луж. Потом все накрыло тень снижающегося корабля. Прежде чем стихнуть, гул двигателей долго сотрясал землю. Затем опустился гигантский трап и резко запахло морем и гнилью. Промчались два вторенца с тяжелыми железными рамами странной формы на спинах. Затем на гравидвижках спустился отец, грандиозная туша в 15-футовом панцире с искусственными, широко расставленными металлическими клешнями-протезами на передней половине тела. Две ноги с одного бока казались парализованными и едва не отваливались. Я заметил четыре шестигранника неизвестного назначения, приваренных рядком под жвалами, одну из которых тоже являлась протезом. Но все мои размышления над загадкой этих коробочек оборвались, едва я увидел, кто спускается по трапу следом за продором. Четыре человека шли вниз, трое мужчин, одна женщина. Высокие, мускулистые, но кожу их испещряли странные синие кольца, словно эти люди подхватили какую-то инопланетную чуму. Все они были обнажены в одних лишь портупеях, но уж в оружии недостатка не испытывали. Еще они несли разрозненные части какого-то оборудования, и, заметив кое-что из медицинской техники государства, я с ужасом заподозрил, что последует дальше. «Грёбаные предатели!» — прохрипел Гидеон. Но голос его был так слаб, что, наверное, достиг лишь моих ушей. Прадор-отец повис над нами, так близко, что чувствовалось, как его грави-движки попеременно пытаются то вогнать меня в землю, то оторвать от нее. Потом он снизился, а первенец подсунул под каждый отцовский бок по железному каркасу. Главный зритель занял почетное место и приготовился смотреть спектакль. Четверо людей, до сего момента стоявшие словно каменные, дернувшись, пришли в движение. Они направились прямиком к Гидеону и окружили его. Капитан продолжал ругаться, даже когда его исследовали государственным диагностером, ставили капельницу и накачивали разной дрянью. Замолчал и обмяк он только после того, как на его позвоночнике в нескольких местах разместили блокираторы нервов. Воистину странно, однако Гидеона полностью лишили чувствительности, то есть избавили и от боли. А потом его начали резать. Быстро, квалифицированно, точно опытные мясники, разделывающие тушу. Сперва содрали кожу, потом плоть с затылка и шеи, потом с помощью медицинской пилы вскрыли череп и обнажили мозг. Вырезали часть шейных позвонков, тонкими гибкими лезвиями сделали ряд надрезов в нижней части спины. Уже несколько капельниц вводили в его тело разные препараты. Я услышал шипение кислоты и увидел, как ноги Гидеона задергались. Потом глухо захрустело, и синяя женщина подняла что-то округлое, окровавленное, с каким-то хвостом, тянущимся следом, и отбросила это в сторону. Когда же это шлепнулось на землю, я осознал, что у Гидеона только что извлекли мозги, головной и большую часть спинного. Но это бессмысленно. Его убили под анестезией. Или палачи забраковали то, что для них бесполезно. А тем временем Прадор-отец, совсем как кинозритель, жующий попкорн, глотал куски человеческой плоти, которыми его кормил один из вторинцев. Я подумал, а не умер ли я уже, и не угодил ли на какой-нибудь совершенно безумный круг ада? Потом повернулся к Гидеону и увидел, что с ним еще не закончили. В его шею, туда, где был позвоночник, вводили ребристую глянцевую трубку. Прежде чем вся она погрузилась в тело, к концу трубки прикрепили короткий цилиндрик, который немедленно выпустил острые железные иглы, воткнувшиеся в череп. Следующим шагом снятую крышку черепа поместили на место, зафиксировали ее с помощью государственного костесварочного агрегата, а затем клеткосварочный аппарат залатал плоть. А я все смотрел, ужасаясь и недоумевая. Забулькал, защелкал отец. Я перевел взгляд на монстра. Один из его первенцев вручал ему очередной шестигранник, совсем как те кубики, что уже крепились к панцирю. И отец принял дар, не переставая жевать кошмарную снеть. Когда я снова посмотрел на Гидеона, один из мужчин выдергивал из скалы удерживавшие капитана скобы, для чего требовалась воистину немыслимая сила. А я размышлял, что же они сделают с телом дальше, даже когда женщина подошла ко мне с плазмокапельницей и диагностером. Может, эта штука, которую они вставили, придает мясу некий особо изысканный вкус, горячо любимый присутствующим здесь отцом. Глядя, как женщина садится рядом на корточки, я лишь надеялся умереть так же легко, как Гидеон. Я посмотрел на него, и тут... Гидеон дернулся, Раз, другой, потом резко встал на четвереньки, точнее на два колена и одну руку. И я понял то, что до этой секунды просто отказывался понимать. Ему имплантировали аппаратуру управления и контроля. Но ведь телу не перенести подобную травму. Ошеломленный, я почти и не заметил, что женщина уже ставит мне капельницу. Гедеон разогнулся, приняв совершенно неестественную позу, и сделал пару шаркающих шагов. Взглянув на Продора отца, я заметил, что он все еще держит шестигранную коробочку, точно такую же, как и четыре на его панцире. И меня как осенило, я увидел теперь связь с четырьмя присутствующими здесь людьми. Мой бывший товарищ тяжело вздохнул, сделал еще шаг и рухнул плашмя. Четверо синекожих палачей и все продуры, кроме отца, оцепенели. Некоторое время Гедеон дергался и корчился на земле. Потом сверкающие железные иглы высунулись на миг из его черепа и тут же втянулись обратно. С хрустом разошелся костяной шов. Череп открылся, и устройство вывалилось наружу. Оно по-прежнему крепилось к глянцевой трубке, как какой-то причудливый побег артишока. Продор-отец отбросил шестигранник. Вскинулась гигантская клешня-протез, разрубая надвое кормившего папашу вторинца. Две половинки бросились было бежать, но у каждой ножки оказались только с одной стороны, так что обе они заплясали некий извращенный танец по кругу, пятная скалу с укровицей. Я вспомнил, как недавно Гедеон пытался дистанционно активировать поврежденную пушку. После неудачи он отшвырнул пульт и наорал на ответственного за поломку. Ситуация повторилась, но в чудовищном, гротескно искаженном виде. А вокруг меня снова засуетилась страшная четверка. Мне сделали уколы, довольно болезненные, но вызвавшие искусственную эйфорию и утешительное безразличие. Теперь в любой момент включатся блокираторы нервов, и все будет кончено. И это не важно, ничто уже не важно. Но блокираторов не было, и я взвыл, когда мне рассекли шею, стремительно вернувшись к жестокой действительности. Я увидел то, что они принесли, этакого хромированного паука с цилиндрическим телом. Ощутив, как он погружается, я завопил еще громче. Не знаю, что оборвало мои крики, потеря сознания или полная утрата способности действовать. Помню лишь черноту, долгожданную и желанную. Глава третья. Спир. Чтобы ознакомиться с современными способами использования сети ИИ, много времени не потребовалось, несмотря на то, что моему мышлению все еще не доставало четкости. Иногда мой разум функционировал как должно, и в один из таких моментов я создал суб-ИИ, информационную ищейку, и отправил ее на задание, а в ожидании результатов переключился на более прозаические вопросы. С чувством дежавю, ощущением известности, повторяющимся с раздражающей регулярностью, я просмотрел сведения о последствиях воскрешения и обнаружил, что у некоторых людей возникали те же проблемы, что и у меня, наравне с длинным перечнем других умственных отклонений. Но привязывать подобные состояния к какой-то определенной причине, похоже, никому не удавалось. Шок от самого факта смерти, шок от того, что вновь жив, шок от ощущения чужеродности, от кажущегося внезапным переноса во времени и пространстве. Да, смерть и воскрешение могли быть причиной сбоев сознания, а могли и не быть. С учетом того, что сообщил мне Силок, можно было предположить, что моя сравнительно небольшая проблема стало следствием повреждения и последующего восстановления мемпланта. Допустив, что неприятные ощущения со временем пойдут на убыль, я занялся другими делами. Потребовалось всего несколько минут, чтобы выяснить, либо все, кто когда-то был мне дорог, мертвы, либо их невозможно отследить. Нашлась парочка знакомых, с которыми можно было бы связаться, но никого, кого бы я считал друзьями. Большинство из них погибли на Панархии. Мать умерла после войны. Отец выбрал загрузку в тот сектор душебанка, где люди ведут виртуальную жизнь. Старшим братом, похоже, овладела тяга к опасным приключениям, и он в возрасте 150 лет пустился во все тяжкие и сгинул в мире под названием Спаттерджей. С интересом пролистав сведения по истории и биологии Спаттерджея, где сеяли зло Джей Хуб и его пиратская шайка, где пиявки-паразиты являлись переносчиками вирусного бессмертия и где обитали восхитительные и опасные старые капитаны, я вернулся к сведениям, доставленным моей виртуальной ищейкой. И все прочее тотчас отошло на задний план. Пенни Роял. Похоже, даже через сотню с лишним лет и убийца был по-прежнему жив и здоров. Пенни Роял управлял истребителем, бомбившим Панархию, уничтожив дружественным огнем более 8000 солдат. Сразу после этого данный ИИ почернел. Для общественности это означало бы, что он исчез с радаров, и о нем никто никогда больше не слышал. Но если ты занимался биошпионажем, то понимаешь, что смысл здесь совершенно противоположный. ИИ не могли хранить в тайне действия Пенни Рояла, поскольку на результаты этих действий было слишком легко наткнуться. Вскоре я понял, что слово «почернел» как нельзя лучше описывает душу, вышедшего из-под контроля ИИ, если, конечно, душа у него имеется. Когда некто, обладающий могуществом Пенни Рояла, превращается в социопата, результаты будут невообразимы. А ведь Панархия была не первой в ряду жертв ИИ-убийцы. Я вспомнил битву на одной из лун Родера. Мне тогда приказали проверить бункер в расположении нашей части. Там находилась биобаллистическая пушка без автоматического управления и расширенной памяти. В то время шла жесточайшая вирусная война, жертвами которой становились компьютеры. Так что люди какое-то время вынуждены были существовать без всякой помощи ИИ. Пушка стояла в бронированном доте. Гладкий ствол квадратного сечения торчал из амбразуры в куполе бункера. Нижняя часть пушки походила на лафеты древних орудий одной из мировых войн, но со множеством запаянных в щитостекло ультраконденсаторов. Только вот, когда я прибыл туда, человек-наводчик превратился в одну из частей своей зенитки. Впрочем, хотя пушка и пушкарь практически слились воедино, артиллерист все еще был жив. Его голову подсоединили к системе лазерной наводки и оптическому прицелу. С телом ее связывали лишь растянутые нити искусственных электрохимических нервов и кровеносных сосудов. Руки и ноги напрямую состыковались с релейной панелью, управляющей гидравликой пушки. Сердце по-прежнему могло качать насыщенную кислородом кровь, но поскольку печень, почки и прочие органы отсутствовали, человек умирал. Он скончался, когда мы попытались извлечь его, однако посредством речевого синтезатора успело писать жестокое чудовище ИИ, сотворившее с ним такое. Я не сразу уловил связь, а позже прочитал отчет о подобном инциденте в другом мире с заголовком «Монстр или черный ИИ» и под заголовком «Пенни Роял». В том же отчете значилось, что именно Пенни Роял сжег моих друзей и соратников на Панархии. Этот ИИ не исчез в вакууме и не покончил с собой, как многие из обезумевших ИИ. Я все еще мог отыскать его и уничтожить. Потребность отомстить стала моей движущей силой. Я не поддавался этому чувству только потому, что шла война, и я должен был сражаться. А сейчас мне совершенно не хотелось ему сопротивляться. Не только потому, что Пенни Роял уничтожил дивизию Бернерса, но из-за того, что случилось со мной потом. Именно Пенни Рояла я винил в том, что попал в клешни Продоров. Из-за него я стал рабом паука. И именно он в ответе за все, что я потерял. Война. Рабство. Люди с синими кольцами на коже были запредельно прочны. Возможно, голубоватый оттенок служил отличительным признаком наносистемы, модифицировавшей их тела, поскольку снова и снова я видел, как они портятся и восстанавливаются. Рассекал ли их острый край панциря или сгрызала одна из корабельных вшей? Раны почти не кровоточили и заживали до смешного быстро. Когда со мной случалось подобное, мой куратор, Продор Вторинец, заливал раны каким-то клейстером, лишь останавливающим кровь. Вот почему я умирал. От боли, которую засунутый в мою шею рабодел не блокировал, мутилось сознание. Боль ослабляла меня. Мы прибыли в очередной мир, и я знал наверняка, что долго не протяну. Едва вырвавшись из вони продорского корабля, я отчетливо ощутил новый запах — запах гангрены. Боль почти не запоминается. Если бы мы помнили ее как непосредственный опыт, то сошли бы с ума. Сейчас я умом понимаю, что мои страдания в то время были ужасны, а под суровым контролем рабодела я мог лишь кричать в глубинах души. Однако у разума своя защита, и сквозь призму памяти я вижу только вялое безразличие. Первенцы и вторенцы Продоров отправились вперед, чтобы отцепить зону, прежде чем отец-капитан покинет десантный катер в сопровождении людей-рабов, таких же, как я. За трапом плотной стеной стояли густые влажные джунгли. Их секли лазерами и втаптывали в землю множеством ног, прокладывая дорогу к стоянке. Тогда я не представлял, зачем мы здесь. Лишь потом узнал, что разворачивается один из побочных планов войны. Два Продора отца назначили встречу на нейтральной территории, чтобы заключить союз против клана третьего Продора. Даже ведя изнурительную войну с иной расой, эти существа все равно рвались к власти и убивали друг друга. Я шел за отцом-капитаном вместе с тремя такими же рабами. Все были вооружены, включая и вторенцев, шагающих по обе стороны от нас. Были еще и те, кто опередил нас, и первенцы отца-капитана. Теперь я понимаю, что оставлять в живых так много первенцев для Продоров неестественно. Но таковы уж нужды войны. Как-никак из всех отпрысков первенцы ближе всего подошли к зрелости и с большей вероятностью могли бросить вызов своим взрослым родичам. До просеки мы добрались примерно за час, и почти одновременно с нами, с другой стороны, появился второй отец-капитан. К этому моменту меня колотило зноб, и я был не в состоянии делать все, что требовал хозяин. Я был очень слаб и почти с облегчением думал, что обратного путешествия мне не вынести, и жизнь свою я окончу пищей для монстров-крабов. Я как раз размышлял о своем коротком будущем, когда сработала мина. Страшной силы взрыв оторвал от земли второго отца-капитана, разворотил нижнюю половину его панциря, разметал его детишек. Земля взбрыкнула, комья почвы и листва посыпались на голову. я увидел, как второй взрослый продор рухнул в заросли. Из его раздробленного брюха вываливались клубки внутренностей. Я пошатнулся, но рабодел удержал меня на ногах. Так что я успел заметить вылетевший из джунглей снаряд. Он ударил нашего отца-капитана в морду, пробил насквозь шкуру и сдетонировал внутри. Продор взорвался, рассыпался на крупные куски. За каждым черепком панциря тянулся дымящийся шлейф зеленых потрохов. Один из этих осколков ударил меня в грудь, опрокинув навзничь. Я остался лежать, ничего не делая, поскольку рабодел больше не давал никаких указаний. А затем последовал внезапный шок. Я мог двигаться сам по себе! Я потянулся, раздвигая мешанину зарослей, но даже это небольшое усилие исчерпало все мои силы. Тем временем ближайшие вторинцы обстреливали джунгли из малых калибров, хотя я не видел никаких целей. Первенцы полосовали чащу лучевиками, пытаясь лишить нападающих прикрытия. Рядом лежали мои товарищи, люди, тоже брошенные на землю взрывом. «Нас больше не контролируют!» — прохрипел я. Долго не работавшие связки словно бы заржавели. Никакого ответа. Двое слепо глядели в небо, третий лежал лицом вниз, словно пытаясь надышаться грязью. Очевидно, было слишком шумно, и меня не услышали. Но вскоре они поймут, что свободны. «Мы можем бежать!» — добавил я и попробовал медленно перекатиться, чтобы отползти. В воздухе витали дым и щепки, но я все-таки разглядел нечто странное. Прямо передо мной земля зашевелилась, а потом в ней открылся люк. Замаскированная зеленью крышка откинулась. Что-то вылезало наружу, что-то практически невидимое. Лишь пространство чуть искажалось, докачались примятые травы. Оно приблизилось. Я поднял глаза и различил в дыму человеческий силуэт. Фигура стянула маску, открыв лицо, и присела передо мной на корточки. «Ткань хамелеон», — понял я. «Раб паука?» — спросил человек. Я издал неопределенный, но утвердительный звук. Что именно он имел в виду, я не совсем понял, но штука, которую запихнули мне в шею, действительно напоминала паука. «Оставайся здесь! Место безопаснее все равно не найдешь!» Человек вернул маску на место и отошел. Я попытался проследить за ним. Вот он остановился у ближайшего вторинца, пришлепнул нечто к его панцирю и отступил. Тут я потерял человека из виду, поскольку что-то оглушительно взорвалось, развалив продора напополам. Рядом загремели такие же взрывы. Дымящиеся клочья моих, похоже, бывших хозяев, летели во все стороны. «Клейкие мины», — подумал я, и тут же в голове заворочились другие воспоминания. Вокруг раздавалось паническое шипение и стук челюстей продоров, новые взрывы, затем треск лазерных карабинов. Я перевернулся, уткнулся лицом в землю. Я едва дышал и, кажется, ненадолго потерял сознание. Когда же я пришел в себя, шум почти затих, а воздух стал чище. Взрывы бухали в отдалении, и я больше не слышал продоров. «Плохи дела!» — раздался голос поблизости. «Возьми образцы ДНК, а тела потом сожги!» На мое плечо опустилась рука и осторожно перевернула меня. «Раб паука?» — удивился второй голос. «И не Хупер?» «Поразительно!» «Они долго не живут!» — ответил первый голос. «Док идет!» Первый говоривший замерцал, проявляясь. И я понял, что мое изначальное предположение оказалось верным лишь частично. Не только их одежда обладала свойствами хамелеона, вся их оснастка была таковой. Форма этого человека почти сливалась с дымно-оранжевым небом за его спиной, но не делала его, как прежде, невидимым. Он нажал какую-то кнопку на поясе, меняя настройки, и одежда стала просто желто-коричневой. Потом человек стянул маску, откинул капюшон, снял перчатки. Блеснул Кермет протеза левой руки. «Конечно, я узнал его, несмотря на коротко остриженную бороду. Любой бы узнал, если бы только не прозябал всю жизнь в каком-нибудь захолустье без доступа в сеть. Передо мной стоял Джебел Укеп Кронг, герой государства. Человек, чей излюбленный способ убивать врагов — лепить клейкие мины на их панцире. Человек, которого боялись продоры, и, судя по тому, что я видел, боялись небезосновательно. Где-то вдали грохнули еще два мощных взрыва. «Конец их десантному катеру», — сказал тот, кто присел возле трех моих товарищей. Он отщипывал кусочки плоти от моих ушей и аккуратно помещал образцы в пробирки. Я наблюдал за ним, пока не почувствовал, как кто-то пытается приподнять меня, и застонал от боли. «Нейроблокираторов нет», — заметил тот, кто, по-видимому, был доком, и прижал что-то к моему горлу. «Нам нужно поторапливаться», — сказал Кронг. «Дредноут ждать не будет». Док повернулся к своему командиру и слегка покачал головой. «Я уже видел подобный жест на других полях сражений. Сделаю, что могу, но шансов никаких». Раздалось шипение, за ним последовало благословенное оцепенение. Обследовав меня диагностером, док ввел данные с аппарата в автоаптечку и сразу вколол мне состряпанный автоматикой состав. А я смотрел, как тот, кто собирал образцы тканей с моих ушей, стащил в кучу тела трех моих сотоварищей и сунул что-то под нижнее. Термическую гранату медленного накаливания, понял я, когда люди через несколько секунд вспыхнули и вскоре исчезли в жарком белом пламени и жирном дыму. «Нет!» — выдавил я. «Не волнуйся!» — произнес док. «Они уже не живые!» Тут он вколол мне что-то еще, и мир начал раскалываться. Я чувствовал, что проваливаюсь, и был уверен, что уже никогда не вернусь. Больше века спустя, читая о Спаттерджее, я узнал, почему один из бойцов Кронга сжег трех рабов-хуперов в джунглях чужой планеты. Хуперы были людьми, сделавшимися нечеловечески прочными благодаря вирусу, обнаруженному на Спаттерджее. Пират Джей Хуп усилил свойства заразы и впоследствии продал штамм продорам. В отличие от меня, они находились в абсолютном рабстве, то есть им удалили головной мозг и часть позвоночника вместе со спинным мозгом, и в отличие от капитана Гидеона, они пережили сей процесс, из людей разумных превратившись в способное передвигаться мясо. Глава 4. Спир. Всякий, кто умер с мемплантом в черепе и был загружен в душебанк, обычно имел план. Он заключал договор, где подробно прописывал, чего хочет дальше, шаг за шагом. Он готовился. Одни желали попасть в виртуальный мир и целую вечность прожить в собственных фантазиях. Другие выбирали воскрешение в кристалле Ии, помещенном в тело голема. Третьи решали подселиться в корпуса дронов, звездолетов и даже стационарных планетарных Ии. Но большинство все же предпочитали попасть в тела, клонированные из их собственных ДНК. Я же, будучи одним из первых обладателей мемпланта, ничего не выбирал, потому что тогда ни одной из этих возможностей еще не существовало. Клонированное тело мне предоставили как наименее травмирующий вариант. Я еще удивлялся, отчего перенесенный через век, совершенно выбитый из колеи, не чувствую паники, пока, все еще продолжая поиски Пенни Рояла, не наткнулся на описание способов воскрешения. Всех возвращаемых к жизни как бы приглушали. Они выходили из палаты с отключенными негативными реакциями, с искалеченным инстинктом «борись или беги». Мозг их перенастраивали на юношескую пластичность, чтобы стимулировать способность к обучению. А еще я заметил, что наряду с базовыми настройками наносистемы генетическая модификация внесла вклад в мои отношения с Шилгласер. Разум обрел не только податливость молодости, но и чувственность, как у юнца. Опять-таки, слиянию помогло и то, что секс — нечто глубоко укоренившееся на самом примитивном уровне сознания. Обычно подобная заглушка длилась пару месяцев, постепенно сходя на нет. К концу этого срока люди в большинстве случаев успешно интегрировались в общество и могли двигаться дальше. Возможно, этим и объяснялись мои проблемы с дежавю. Не знаю, если верить Бобу, я был особым случаем, поскольку оставался мертвым слишком долго, и потому через 2 месяца заглушка вполне вероятно только-только наберет силу. Ну уж нет. 4 дня я провел в номере отеля, попеременно изучая то вопрос с Пенни Роялом, то наносистему своего нового тела. Несколько раз заглядывала Шил, но, боюсь, я не уделял ей достаточно внимания. В последний раз она предупредила, что не вернется. Заявила, что я обессилел, постоянно отвлекаюсь и становлюсь скучным. Едва девица вышла за дверь, я подкрутил настройки манжетона, и браслет посинел, сдерживая поиск плотских утех. Перестав отвлекаться на секс, я почувствовал, что мыслю четче и спокойнее. Хотя, честно говоря, есть вероятность, что дело тут было в моих ожиданиях, и тогда вновь обретенная ясность разума — лишь иллюзия. Однако несколько часов спустя я, похоже, разобрался и с наносистемой, и с логикой управления манжетоном. Манипулируя кнопками, я наткнулся на сочетание, преобразующее адреналин в метамфетамин. Тело само вырабатывало для себя наркотик. Тогда я сбросил настройки, все, кроме генетических. В способности учиться я сейчас очень нуждался. Ясность вернулась, когда кашляющий двигатель, мой мозг, наконец завелся. Значит, сперва деньги. Несколько минут, и я нашел свой счет. Выяснил, как получить к нему доступ из любого места, и узнал, сколько же у меня накоплений. А еще через минуту уже выбирал себе модернизатор или усилитель, как любил говаривать Силок, или в простонаречье форс. А поскольку я теперь был очень богат, то хотел лучшее из имеющегося на рынке. Изучая характеристики самого дорогого устройства, я заметил в описании ссылку на сетузы, нанокомпьютеры, внедряемые в череп. Тот усилитель, который я нашел, по функциям ничем не уступал сетузам, а долгого восстановительного периода не требовал. Мне это было важно, поскольку мое стремление настичь Пенни Рояла ждать не желала. Еще пара минут, и я покинул гостиницу, направившись за оснасткой, не без иронии отметив, что модель называется «Хрома Змей Силока 47». Полчаса спустя я сидел в лабораторном боксе вместе с зависшим рядом автодоком, специализированным для данной конкретной процедуры устройством. Присутствие людей не требовалось. Вероятно, на этой работе интересных собеседников не встретишь. Специальные якорьки вошли в кость, холодный форс лег на череп. Процедура соединения шла по заведенному порядку. Не обращая внимания на всплывший в памяти пакет инструкций, я включился в процесс почти инстинктивно. Эта модель модернизатора приспосабливалась к разным уровням интеллекта и реагировала великолепно. Радуясь наращиванию ментальных функций, я отклонил блокировку подключения к сети. Минута подгонки, и я принялся загружать данные в соответствии со своими интересами, совершенствуясь в вопросах форсирования, нанотехнологий, адаптогенетики и тысячах отраслей биологии. Способность быстро интегрировать знания определенно была причиной проявления ко мне особого интереса ИИ больше века назад. Загрузка еще шла, когда на моем броскоме замигали огоньки. Я уставился на них, даже не представляя, что это все означает. «Слишком быстро!» — предостерегающе воскликнул Боб. Тогда я просто отключил браслет и мысленным приказом осуществил покупку расширенной памяти и оптимизированного процессора для моего форса. Секундой позже я получил обновленную информацию о продорах и послевоенной истории. Еще я извлек из гостиничного хранилища данных все, что собрал по Пенни-Роялу, и настроил усилитель на постоянное поступление новейшей информации, по крайней мере в те моменты, когда сеть доступна. Последнее требовало загрузки квазипоискового механизма, чтобы отличал реальные факты от слухов и легенд. Наконец, подгонка завершилась, автодок отодвинулся, и я понял, что обрел все необходимое для розыска. Деньги есть, форс на затылке постоянно обновляет мой банк знаний. Но важнее всего то, что моя твердая решимость найти и уничтожить Пенни-Рояла никуда не делась. В отель возвращаться ни к чему, я готов был немедленно покинуть землю. И, выходя из лаборатории, я бросил Боба, оставив броском на стуле. Я шагал по застроенной высотными зданиями улице, оглядываясь в поисках такси, которое доставило бы меня в ближайший телепорт. По пути я с помощью форса приобрел право на четырехпрыжковый переход, сначала с Земли в главный межзвездный телепорт на Луне, оттуда на планету в центре владений государства, затем на недавно построенную внешнюю космостанцию, находящуюся на границе, разделяющей государство и погост. Возбужденный, целеустремленный, я тем не менее понимал, несмотря на все, что я так легко загрузил и интегрировал, мне следует быть осторожным. Стремительное увеличение объема знаний и интенсификация способности обрабатывать их могут запросто привести к избытку самоуверенности. Нужно помнить, что подобные возможности, пускай порой с ограничениями, в принципе, доступны всем. Хотя должен признать, работе собственного мозга я доверял, просто его содержимое нуждалось в обновлении. Во время полета в автоматическом аэрокэбе я не отключал сознание и вскоре уже шагал к мерцающей арке лондонского телепорта. Здешние трансмиттеры материи могли мгновенно перебросить добрую половину человечества через всю галактику. Но они же едва не стали причиной нашего поражения в войне с продорами, поскольку человеческие технологии звездолетостроения сильно отставали от вражеских. Точно в назначенное мне время я вошел в кабину и, не ощутив переноса, вышел уже в грандиозном космическом комплексе на Луне. Знания по-прежнему добавлялись и суммировались. Я восхищался современными исследованиями и новой интерпретацией старых. Перерывая экзотическое и обыденное, я отбирал то, что считал для себя наиболее полезным. Когда я, наконец, прибыл на внешнюю космостанцию Авиа, то заказал номер в местном метротеле и погрузился в конкретизацию планов, который наметил во время путешествия. Теперь требовалось заняться материальным обеспечением, необходимым для воплощения плана в жизнь. Из накопленного на Пенни-Рояла досье я извлек ценные сведения об одной даме. Благодаря своим специфическим связям эта женщина должна была знать, где сейчас находится одичавший ИИ, или, по крайней мере, иметь какую-то информацию о нем. Она также могла обеспечить меня индивидуальным звездолетом, который станет новым источником необходимой информации и моим главным оружием. Я уже приметил такой, бесхозный, и, проверив пространство погоста, убедился, что корабль очень кстати находится в нужной мне зоне. Но теперь мне нужно было убедиться, что я узнал об этой женщине все. Необходимо досконально понимать ее, чтобы предсказать ее действия. А еще надо вникнуть в ее уникальное положение. Последний пункт требовал, кроме всего уже загруженного мной, еще и всю доступную информацию о существах, называемых капюшонниками. Эти злобные инопланетные создания напоминали стоножек размером с монорельсовый поезд. А еще они являлись автономными потомками боевых машин, то есть биомеханизмами. Интересное наследие одной из трех вымерших рас чужих, населявших галактику задолго до выхода на сцену человечества. Еще нужно было раздобыть сведения о некоторых секретных разработках адаптогенетики и информацию из новой для меня сферы человеческой адаптации – о Хайманах. Водитель, доставивший меня в гостиницу из Кронг-Тауэр, упоминал о них. Как выяснилось, то, ради чего другие модифицируют себя, для них норма. Хайманы оказались людьми-киборгами с запредельно расширенной сферой чувств и максимально активизированным интеллектом. Их разум, оставаясь человеческим, вплотную подошел к компьютерному и остановился в шаге от ИИ. Дополнительные исследования вынудили меня продлить пребывание на Аве, но я чувствовал, как разум мой взбирается к вершинам, которые были доступны прежде, и не жалел потраченного времени. К тому же та женщина была опасна. Если собираешься играть с огнем, выясни сперва, где висит огнетушитель.